Глава 16. 120 часов тишины. Тадеуш не вернулся тем вечером. Миссис Возняк ждала новостей на следующие сутки, но даже 3 дня спустя от мужа не было и весточки. Пугающая неизвестность погрузила оставшихся членов группы в непривычное состояние. Некий эмоциональный анабиоз, укрывавший незримым, но достаточно плотным одеялом от нервных срывов и приступов паники. Брошенные в одиночестве не считали часы и не молились Богу о возвращении единственного защитника. Ничего не ждали. Они просто жили. Ели, спали, справляли нужду, иногда перебрасывались односложными фразами. Их тела неохотно передвигались из угла в угол, зависая на каждом шагу. Их души тем временем находились где-то очень далеко, парили в глубинах необъятного космоса, воссоединившись с первородной материей. По крайней мере, так происходящее воспринимал Харви Грин. Все, с чем пришлось столкнуться за последнюю неделю, ему хотелось назвать больной выдумкой извращенного ума, похмельным бредом художника-сюрреалиста, финальной нотой в песне «Отчаяние», что никак не могла завершиться. Несколько раз он подползал к лестнице, рядом с которой теперь располагалась страшная метка — широкое черное пятно, издалека напоминавшее канализационный люк. Он прикасался к холодным перекладинам и ловил себя на мысли. Ему как никогда хочется подняться наверх, отбросить тяжелую крышку бункера и вдохнуть полные легкие морозного воздуха из леса. «Может, разок, но хоть на минуточку», — сладко шептал соблазн, толкая наверх. Противостоять ему было трудно, но парнишка держался. Бункер походил на дохлую псину, в свалявшейся шерсти которой скрывались кровососущие паразиты. Трупный яд рано или поздно отравит здесь все. Но умирать добровольно никому не хотелось, в том числе и Беате, страдавшей от невыносимых болей в спине. Хотя и ей порой казалось, что дальнейшее сопротивление не имеет смысла. Стоит ли бороться за жизнь, если единственный, кто мог дать отпор ангелам смерти, кружившим на поверхности в ожидании добычи, бесследно исчез? В агрессивной среде с ним могло приключиться что угодно. Но доля холодного разума, не поддающаяся иллюзиям, твердо стояла на своем. Скорее всего, Тадеуш мертв, и сейчас его обескровленное лицо с пустыми глазницами обгладывают падальщики. Он не вернется. Никто уже не придет на помощь мученикам, отчаянно не желавшим принимать свою печальную участь. Негромко напевая мотив одной детской песенки, слова которой практически полностью стерлись с подкорки, Грин лежал на полу, раскинув в стороны руки. На секунду ему почудилось, что он умер и оказался в чистилище. Вот что значит долго находиться в кромешной тьме. Керосин, которым можно заправить лампу, решили беречь на случай крайней необходимости. Но фантазия лопнула, словно мыльный пузырь, когда сбоку донесся мягкий голос Тома. «Харви, как думаешь, мы выйдем отсюда?» «Я не знаю, малыш. А тебе хотелось бы?» — раздался встречный вопрос после короткой паузы. «Наверное. А когда ушел папа? Какой был день недели?» Задумчиво спросил мальчишка, поочередно загибая пальцы на левой руке. «Я не помню. Что уж там, понятия не имею, день сейчас или ночь. Это привилегия избранных, тех, кто нашел себе укрытие на поверхности. Если такие остались. Если кто-то вообще сумел выжить в этой стране и на этой планете». Возняк-младший ничего не ответил, лишь подобрался чуть ближе к другу, желая убедиться в том, что он еще существует на самом деле. Стоило вопросом иссякнуть, Харви продолжил свое унылое мычание, вспомнив что-то из репертуара Бесси Смит. «Вы не голодны?» — прозвучал женский голос из другого конца бункера. Юноше понадобилось время, чтобы вспомнить, кому он принадлежит. Будучи запертым в слепом и душном помещении, Грин постепенно стал забывать присутствующих. Не помнил, кто по-прежнему жив, а кого уже не стало. С кем он дружен, а от кого лучше держаться подальше. Единственный, кого он держал в памяти — Том. Парень поклялся, что не даст ему умереть и до последнего вздоха будет защищать его, как не смог защитить своего брата Сэма. «Вы есть будете?» — приблизившись вплотную, повторила вопрос О'Коннелл. Она единственная обладала умением, пусть и ненадолго, но выходить из комы. «Я? Нет», — безучастно выдохнул Грин. «А ты, Томми?» «И я? Нет». «Ну и ладно». Шумно выдохнув через нос, новая хозяйка куда-то испарилась. Казалось, законы Хроноса потеряли власть над бункером. Стрелки часов окончательно замерли, обездвижив все живое. В тот момент, когда сверху послышались уверенные шаги, а следом ровно 7 отчетливых стуков, никто не заторопился к лестнице и в целом даже не шелохнулся. Удары повторились, стали чуть сильнее. Первой из транса вышла Беата. Прочистив горло, она сумела выдавить из себя: «Кто-нибудь, откройте! Это Тед!» Харви и Том, казалось, впали в зимнюю спячку и уже не реагировали на внешние раздражители. Но Сьюзан оставалась в сознании. Ее тело покрылось мурашками в ожидании того, что произойдет дальше. По-прежнему была возможность не двигаться с места и не впускать психопата, но это бы означало верную смерть. Еда вскоре кончится, керосин тоже. И тогда ей придется провести последние часы жизни во мраке, корчась от страшных болей в желудке. Собравшись силами, девчонка поднялась с кровати и уверенно зашагала по направлению к лестнице. Уперевшись макушкой в твердую поверхность, она не решилась спросить, кто там. Лишь подумала, что откроет эту чертову дверь в любом случае, будь там Тед, пришелец из космоса или сам князь тьмы прямиком из адской бездны. Железный ляск оповестил нежданного гостя о возможности попасть внутрь, и тот не стал медлить. Это был Тадеуш. Встретившись глаза в глаза со своей жертвой, он и усом не повел. Равнодушно поприветствовал девушку и велел спускаться обратно. Сью сделала вдох чистого прохладного воздуха и с удивлением обнаружила, что в мире наступило утро. Не желая вступать в очередную перепалку, она последовала указанию и покорно двинулась вниз, освобождая путь. «Ну и вонь, черт возьми!» — презрительно бросил мужчина, едва спустившись в подземелье. «Дверь я, пожалуй, пока не стану закрывать». «Опрометчиво. В твое отсутствие мы подверглись атаке», — сухо заключила О'Коннелл, удалившись на безопасное расстояние. «Поверь, лапочка, за несколько дней я предельно точно изучил поведение и распорядок этих созданий. Я был прав. Твари охотятся по ночам и отсыпаются в лучах солнца. Короче, мы в полной безопасности. До наступления сумерек». Тоном профессора выдал Тед и спрыгнул на пол, миновав оставшиеся ступеньки. Обнаружив Беату в плачевном состоянии и узнав о несчастье, что с ней случилось, он не прослезился и даже не нахмурился. Сурово, без какой-либо нежности, мужчина пару раз хлопнул ее по плечу, отчего раненая состроила болезненную гримасу. Любое движение причиняло ей адскую боль. Скорее всего, это было следствием перелома позвоночника и множества сопутствующих травм. Развалившись на стуле, Тед равнодушно посмотрел в глаза женушке и достал сигарету из практически полной пачки, намереваясь закурить. «Где ты нашел папиросы? Если я все правильно помню, ты выкурил последнюю несколько дней назад», — наморщив лоб, спросила Би. «О, это не так. В загашнике у меня оказалась целая пачка, о которой я забыл». Резко дернув вниз уголки рта, бросил супруг, покрутив сигарету между пальцев. Женщина стихла. Тут не могло быть никакой ошибки, ведь она лично покупала табак, а потому всегда знала, сколько сигарет осталось и в какой срок идти за новыми. Да и в целом ее благоверный, вальяжно разместившийся напротив, не производил впечатления человека, пытавшегося выжить под открытым небом в окружении смертельных опасностей. Чистая одежда, опрятный внешний вид и тонкий аромат одеколона вместо привычного кислого запаха пота. Нет, ему точно не приходилось спать на деревьях. Время своего отсутствия он провел в человеческих условиях. Но как? Неужели Тадеуш нашел еще одно укрытие в этих дремучих лесах? Коли так, почему до сих пор не рассказал о нем? Что-то здесь явно не складывалось. Муж скрывал правду. Но какую? «Насколько я понимаю, тебе не удалось найти Деллу?» Довольно спокойно задала вопрос миссис Возняк, прикрыв глаза. «Нет, но я напал на ее след. Думаю, девчонка прячется от меня, но как бы ни был велик этот лес, я смогу ее найти». Выпустив удушливое облако дыма, просипел Тед и тут же сделал новую затяжку. «Я ненадолго. Просто хотел проведать вас, забрать кое-что, а после вернуться к поискам». Искалеченная женщина всеми силами сдерживала внутреннюю дрожь, разрывающую ее волной негодования. Ее суженый, ее защитник, ее жестокий хозяин на протяжении без малого 30 лет. До чего холодно и безучастно он смотрел на ту, что когда-то называл своей королевой. В его мертвых ледяных глазах не читалось сочувствия или жалости. Не было в них и боли от осознания безвыходности ее положения. В них вообще ничего не было. Безжизненные куски стекла, за которыми больше нельзя разглядеть душу. Истинный монстр. Куда страшнее тех, в лесу. «Я сожалею о том, что случилось с тобой», — словно в ответ на ее мысли сухо пробормотал муж и, достав очередную сигарету из пачки, направился к выходу. «Если это безумие когда-то кончится, мы тебя починим. Деньги — не проблема». Сьюзан, наблюдавшая сцену со стороны, конечно, не догадывалась, каким образом Тед сумел разбогатеть, но в данное им обещание верила с трудом. Он не производил впечатления чуткого и сопереживающего человека. И уж точно не был похож на того, кто бросит все силы и финансы на починку старой, сломанной, давно надоевшей игрушки. Вернувшись, он не обнял сына, не поинтересовался его делами и не попытался отогреть вечно холодный розоватый нос. Конечно же, О'Коннелл после всего содеянного не годилась на роль моралиста или судьи. Но даже ей поведение возняка представлялось диким и абсолютно бессердечным. Если он может быть так жесток с родными людьми, что ждет нас с Харви? Подумала девушка, наблюдая, как Тадеуш неуклюже ползет наверх, стараясь не выронить предмет, повисший на локтевом сгибе. Вдруг сейчас он вновь захлопнет люк, и замок грозно щелкнет, но в этот раз снаружи. Дневной свет неуверенными лучами пробивался в пространство бункера, словно ему тут не рады. Только почувствовав опьяняющий воздух свободы, ирландка поняла, насколько ей было плохо все эти дни. Будто с потоками ветра в их мрачное королевство ворвались те чувства и переживания, что усиленно вытеснялись прежде. Девушка вспомнила о том, какая участь постигла ее отца, возлюбленного, брата, и совершенно внезапно осознала свое бездонное одиночество. За почти 20 лет своего существования девица не раз ловила себя на мысли. В целом мире ей не нашлось родственной души. Но тогда, в прошлой жизни, не угасала надежда, что все еще можно исправить. Сью утешала отражение в зеркале. «Это лишь начало пути. Вот сбросишь оковы родительской любви, и начнется твоя личная история, героями которой станут сотни интересных людей, среди которых непременно окажется тот, с кем все будет понятно без слов». Горькое озарение сошло на мечтательницу лавиной. Сама того не заметив, она оказалась в конце своего пути, так и не сумев найти, по крайней мере, сберечь свое счастье. Постепенно расстройство сменилось злостью. На мир, на этот ненавистный бункер и на того, кто считал себя вправе управлять ее будущим, точнее, тем, что от него осталось. Глазные яблоки сдавило от подступивших слез, но пленница твердо решила: больше нечего и некого оплакивать. Кто знает, может, ей осталась пара жалких дней, и проводить их в заточении, гадая, откроется ли вновь чертова крышка, — полный абсурд. Быстро накинув куртку и вооружившись припрятанной кочергой, О'Коннелл зашагала вверх по лестнице, стараясь не издавать лишних звуков. Она чувствовала себя бандиткой, приговоренной к смертной казни, но следом получившей уникальную возможность совершить побег. В любой момент ей в лицо мог ударить грязный сапог поляка, и тогда либо смерть, либо того хуже полная беспомощность, как у Беаты. Волнение зашкаливало, но узница продолжала уверенно карабкаться наверх. До тех пор, пока ее голова не вынырнула на поверхность. Вспотевшие ладони девушки едва не привели к трагедии, но жажда свободы оказалась сильнее. Она схватила выскользнувшую перекладину увереннее, чем когда-либо, и всем телом поднялась наверх. На пороге дома, там, где некогда поскрипывала дверь, ничего не подозревая, стоял ее мучитель. Беспричинно уверенный в собственном превосходстве, он не боялся нападения со спины и не пытался оглядываться. Расслабленно оперевшись на дверной косяк, одно за другим он выпускал кольца дыма, смотря куда-то вдаль. Рядом стоял саквояж. Очевидно, тот самый предмет, который он прихватил с собой, покидая убежище. Черт его знает, что находилось внутри, но одна вещь не поддавалась сомнению. Тадеуш не планирует возвращаться. Он уходит навсегда и забирает все свое барахло, по крайней мере, самое ценное. А сейчас, докурив, он хладнокровно вернется в спальню, чтобы навеки вечные закрыть вход в бункер, похоронив в нем свое прошлое. Боль, страх и отчаяние смешались в одно мутное неконтролируемое чувство, грязной пеленой закрывшее обзор. Не в силах больше сдерживать крик, Сью бросилась вперед, сделав один единственный мах рукой. И этого оказалось достаточно, чтобы прорвать оборону. Издав жалобный и какой-то нелепый визг, похожий на скуление пса, получившего пинок от осерчавшего прохожего, возняк упал лицом в промерзшую почву, и что-то громко хрустнуло. Только тогда к ирландке вернулось зрение, и она вновь увидела насильника. Карма — та еще сука. Как быстро они поменялись местами. Тед распластался по земле, судорожно перебирая пальцами, в то время как девушка, рыча от злости, возвышалась над ним, словно безжалостный ангел смерти. Первая мысль — расколоть его башку пополам, а дальше голыми руками разорвать еще теплый и пульсирующий мозг. Вторая — насиловать подонка железной палкой до тех пор, пока он не истечет кровью. Но как только противник пал, вся ненависть к нему бесследно исчезла, уступила место отвращению. Подчинив неугомонную жажду мести, О'Коннелл решила не тратить сил попусту. Бросив прут, она схватила сумку освободившейся рукой и ринулась прочь, минуя протоптанные дорожки в самую чащу леса, где терялся даже солнечный свет.